Глава 21. Мне стало неуютно от пристального взгляда Евгения Александровича. Светлейший князь не был дураком и прекрасно понимал, где стоит искать ответы на свои вопросы. Долги долгами, а приказ императора всегда остается приказом императора. Однако свою важность я определенно переоценил. Взгляд Пожарского скользнул дальше, остановившись на Бестужеве. Белый волк спокойно смотрел в ответ, и от этого невидимого противостояния начал искрить воздух. В гостиной установилось полное молчание. Аристократы смотрели друг на друга, но все взгляды неизбежно возвращались к губернатору. «Какой официальный статус имеет эта встреча, Евгений Александрович?» — первым нарушил тишину Старковский. Это будто дало остальным право говорить, и на губернатора посыпались вопросы. Определенно, Иван Николаевич своим героическим поступком заслужил себе немало бонусных очков в глазах других дворян. «Действительно, Евгений Александрович», — поддержал Старковского незнакомый мне мужчина с восточными чертами лица. Чем-то он напоминал Аксаханова, и я сделал вывод, что это один из владетелей первого круга, князь Эльдаров. Его земли граничили с территорией барона Кострова. «К кому мы приехали в гости? К своему соратнику по обороне первого круга или к губернатору Твери?» «Все прекрасно понимают, что некоторые вещи стоит держать при себе», — невозмутимо произнес Пожарский. Князь прошел к столику с напитками и налил себе бокал белого вина. «Сейчас у меня сложилась очень противоречивая ситуация. Мы отстояли свои земли и не дали чудовищам пройти к беззащитному населению. Победа стоила нам много крови. Мои аналитики еще сводят все данные по вашим дружинам. Но и так можно сказать, что мы очень дорого заплатили за эту победу и за свое право считаться владетелями первого круга. С другой стороны, на мне висит долг губернатора. Я, как и вы все, присягал императору и обязан блюсти интересы короны. Мы сейчас в губернаторском дворце, который я занял совсем недавно. Моя дружина сражалась наравне с вашими. Но я не имею права говорить, что вы находитесь в гостях у князя Пожарского. При этом прошу вас поделиться всем, что не угрожает интересам ваших родов и может помочь мне найти ответ на вопрос его императорского величества». «Почему этот вопрос задают вам, ваша светлость?» — спросил Истомин. «Почему Тверь должна ответить за все аномалии империи? Насколько я помню, гон был зафиксирован в 6 аномальных зонах». «Все верно, Михаил Юрьевич», — ответил Пожарский. 6 аномальных зон пробудилось одновременно. Но при этом только в Твери гон был такого высокого уровня. И в Твери он закончился первым, несмотря на дикую активность аномальной фауны на последнем этапе. Ученые императора зафиксировали чудовищную вспышку энергии, которая обычно завершает процесс гона. Она оказалась очень сильной даже с учетом того, что мы ожидали чего-то подобного. В течение 10 минут после затухания этого излучения случились схожие вспышки в остальных аномальных зонах. Я буду признателен вам за любую информацию по этому поводу». «Я начну тогда, господа», — быстро взглянув на остальных, произнес князь Истомин. Михаил Юрьевич очень быстро понял, что отмолчаться ни у кого не получится, а значит, стоило возглавить список тех, кого просил об одолжении светлейший князь. Потому что просьбы главы рода Пожарских не стоило игнорировать никому. «Должен признать, что этот гон действительно стал ужасным испытанием для моей дружины. Я до последних минут возглавлял оборону своего владения на самом тяжелом участке. Даже пришлось привлечь для защиты отряды вольных и военной силы империи, расположившиеся во втором круге обороны. Я и сюда вырвался прямо с поля боя». «Гон закончился больше 7 часов назад, Михаил Юрьевич», — нейтрально произнес Пожарский. «Не думал, что вблизи вашей территории осталось столько аномальных тварей, что вам пришлось отбиваться целых 7 часов». «Тварей действительно не осталось, ваша светлость», — ничуть не смутившись, ответил Истомин. «Но я обязан был проверить, что происходит в приграничной полосе. И дальше пришлось собирать остатки своих лучших людей и идти в аномальную зону. Все знают, что во время гона туда соваться смертельно опасно, даже на минуту. Но я следовал своему долгу владетеля и возглавил отряд разведчиков. «Впечатляющая решительность», — мельком взглянув на нас с Бестужевым, произнес Евгений Александрович. «А что же вам удалось узнать, Михаил Юрьевич?» «Монстры уходили», — коротко ответил Истомин. «В смысле?» — поднял брови губернатор. «Это все? Насколько мне известно, так обычно и происходит после окончания гона». «Я немного не то имел в виду, ваша светлость», — тут же торопливо произнес Михаил Юрьевич. «Чудовища просто потеряли всякий интерес к людям и торопливо уходили к глубинным территориям аномалии. Мы даже пытались на них напасть, но они только ускорились и ушли в отрыв». «Прошу прощения, что вмешиваюсь», — с легкой улыбкой произнес Зейд. «А с кем мы тогда сражались последние 7 часов, Михаил Юрьевич?» «Преследовали чудовищ, Леонид Евгеньевич», — гордо ответил князь. «Может, вы что-то добавите к моим словам? Наверняка ведь вы тоже первым делом пошли на разведку в аномалию». «Не пошел», — скромно потупил глаза Водяной. «Был занят зачисткой приграничной зоны. Но я вам верю, ваша светлость. Разве можно сомневаться в словах владетеля первого круга?» «Я подтверждаю слова князя Истомина», — произнес барон Костров, и взгляды всех присутствующих переместились на Игоря Юрьевича. Я мог поклясться, что в этот момент Истомин вздохнул с облегчением. «Думал, мне просто показалось. Я пока еще не до конца освоился». Барон прервался на мгновение, и я заметил, как он стрельнул глазами в мою сторону. Это произошло настолько быстро, что я подумал о том, что теперь мне показалось. При этом сам Костров чувствовал себя абсолютно непринужденно, будто постоянно общался с сильнейшими аристократами империи и вообще был одним из них. «Не все знают, что я долгое время работал над созданием родовой сети на своей территории», — продолжил Игорь Юрьевич. «Это заняло не один год, и по счастливому стечению обстоятельств работы были завершены прямо перед началом гона. Сеть позволяет мне видеть происходящее вдоль границы. После тотального нападения чудовищ в последней волне произошла резкая смена ситуации. Активность зверей многократно снизилась, и они начали отступать границы аномальной зоны. Следом я не ходил, поэтому больше добавить ничего не могу. Но слепки сигналов в сети у меня есть, и я могу предоставить их для изучения, если это необходимо». «Спасибо, Игорь Юрьевич», — кивнул Пожарский. «Кто-то еще готов высказаться?» Один за другим повторили в общих словах историю Истомина все остальные владетели. Графу Новику губернатор задал несколько дополнительных вопросов, но этим и ограничился. Второй круг вообще остался неудел, а генерал-лейтенанта Полякова Пожарский старательно игнорировал, хоть тот дважды порывался высказаться. Но губернатор его всякий раз останавливал. «Теперь перейдем к событиям на территории рода Антиповых. На мой взгляд, они являются важной частью завершения гона, но у меня категорически мало информации об этой ситуации», произнес Евгений Александрович, и я увидел, как напрягся стоявший неподалеку от меня светлейший князь Воронцов. Его прорыв через земли Антиповых мог затронуть очень сильно. А потом пришло осознание, что меня светлейший князь Пожарский опрашивать не стал. «Младшего княжича Антипова я сюда не пригласил, потому что он фактически принял участие в обороне владения на начальном и конечном этапах. Интересующий меня момент Антон Алексеевич пропустил. Теперь слово вам, господин Поляков». «Я получил сигнал о надвигающейся угрозе и немедленно принялся действовать», — с некоторой линцой в голосе произнес генерал-лейтенант. Бестужев чуть повернул голову, и я ощутил на себе мимолетный взгляд его белесых глаз. «Ситуация требовала решительных действий, и я поднял все свои связи, чтобы вернуть границы второго круга Тверской аномальной зоны подразделения обороны Бестужева, которое было направлено в другую точку страны. Если честно, то получилось это не сразу, и я даже дошел до личного секретаря его императорского величества. К счастью, все получилось, и Егор Алексеевич отреагировал, как и подобает легенде Российской империи, немедленно. На экстренном совещании мы обсудили оптимальный план действий и решили использовать для доставки отрядов егерей артефактную систему «Гнев императора». Далее мы занялись обеспечением безопасности границы и уничтожением подходящих чудовищ. Возможно, Егор Алексеевич лучше расскажет, что именно происходило на поле боя». «Барон Бестужев», — посмотрел на командира егерей Пожарский, Гнев императора относится к одному из самых сложных в производстве комплексов артефактов. И чрезвычайно дорогих. Что побудило вас использовать именно его? «Обстановка на поле боя, ваша светлость», — коротко ответил Волк. «Каждая секунда могла стоить огромного количества жизни гражданского населения. Князь Харугов и его дружина уже не могли справиться с угрозой. Большая часть сил защитников была уничтожена, а отряды наемников и бригада рода Воронцовых находилась в плачевном состоянии». При упоминании отряда артефактного дома Воронцов поморщился, а Зейд зло посмотрел на Петра Сергеевича. Водяной был уверен, что глава рода Воронцовых несет полную ответственность за гибель людей Зейда. «Когда мы прибыли на поле боя, оказалось, что князь Харугов уже погиб», — продолжил тем временем Бестужев. «Остатки сил защитников сдерживали орду аномальных тварей аспекта тьмы, и мы занялись своей работой. Когда выдавили монстров в границы аномальной зоны, удалось выяснить, что ими командует аномальная тварь 4-го или 5-го ранга аспекта ментала. Вступили в бой, по итогу которого сработала какая-то защита чудовища, ранившая большое количество моих подчиненных. Тварь сбежала, а мы вынуждены были вернуться для лечения личного состава и пополнения боезапаса». «Понятно», — задумчиво глядя на Белого Волка, протянул Пожарский. «Понятно. Биврейд внутрь зоны вы отправились на поиски этой самой аномальной твари». «Личный приказ императора, ваша светлость», — кивнул барон, разом давая понять, что обсуждать эту тему он не намерен. Давить на заместителя командира егерского корпуса губернатор не пытался. Здесь и сейчас ему нужна была полная поддержка и содействие Бестужева. А я тем временем никак не мог понять, зачем император велел именно губернатору Твери искать причины остановки гона, если Егор Алексеевич мог приехать в столицу в течение 3 часов и лично все рассказать. «А вы что скажете, Ярослав Константинович?» Повернулся ко мне губернатор, а следом и все присутствующие. Только в этот момент я понял, что собравшиеся владетели разместились по гостиной примерно так же, как выглядели их интересы. Рядом со мной стояли барон Костров и граф Новиков. Чуть впереди находился Бестужев. А тыл нашей группы прикрывали Корчаковский и Старковский. Уверен, если бы на собрании был княжич Антипов, то он бы находился на нашей стороне. «Прорыв происходил в непосредственной близости от вашей границы, и у меня есть информация о том, что ваша дружина непосредственно участвовала в бою и сдерживала чудовище все время, пока на поле боя не прибыли егеря императора». Это оказалось новостью для большинства собравшихся. Не знаю, на какой эффект рассчитывал Пожарский, но во взглядах окружающих я увидел откровенное удивление. Истомина слегка перекосила, но это могло быть следствием неудобной позы. Эльдаров явно прикидывал, за счет чего я мог противостоять чудовищам, которые уничтожили дружину более могущественного и опытного князя Харугова. Новиков уставился в пространство перед собой, словно пытаясь сопоставить имеющиеся у него факты, а потом потрясенно посмотрел на меня. «Наблюдатели сообщили мне об активности на земле соседей», — спокойно ответил я. «Учитывая, что я обладаю правом последнего, просто так пересечь границу территории соседей я не имел права. Мне удалось связаться с княжичем Антиповым и договориться с ним о взаимной помощи. После этого мои дружинники пересекли границу и вступили в бой. Потом прибыли егеря барона Бестужева. Далее мы занимались эвакуацией пострадавших с поля боя». «Благодарю, ваша светлость», — кивнул Пожарский. «Лаконичнее вас ответил только Егор Алексеевич. Что вы можете сказать по поводу моего вопроса о странностях поведения чудовищ во время окончания гона?» «Лично я не видел отступающих от границ первого круга обороны аномальных зверей», — абсолютно искренне ответил я. «Допускаю, что более детальной информацией по этому вопросу владеет моя старшая сестра. Она руководила обороной владения на последнем этапе гона». «Вот как?» — удивленно поднял на меня глаза Евгений Александрович. «Надо же! А я считал, что Анастасия Константиновна больше специализируется на светском общении. Представители семьи Разумовских умеют преподносить сюрпризы. Егор Алексеевич, есть ли вероятность, что вы поделитесь со мной результатами вашего рейда в аномальную зону? Разумеется, в приватной обстановке. Только после моей личной встречи с его императорским величеством и его одобрения на эту беседу», — слегка улыбнулся Волк. В этот момент я понял, что наши предосторожности и выработка совместной версии событий не пригодились. просто потому что Пожарский не решился выяснять у командира егерей все обстоятельства его похода. О моей роли в этом походе вообще речь не заходила. Можно было вздохнуть с облегчением, но я только успел набрать в грудь воздуха, как Пожарский смерил тяжелым взглядом светлейшего князя Воронцова. «Бригада родовой дружины Воронцовых и ее роль в прорыве чудовищ», — отчеканил Пожарский. «Я вас слушаю, Петр Сергеевич». Это было что-то за гранью. Унизительно и предельно официально. Учитывая практически равные статусы и влияние двух светлейших князей, прилюдный приказ равному означал начало полноценной вражды между двумя родами. Я бы еще понял, если бы губернатор после общей встречи высказал все Воронцову или обсудил с ним ситуацию с закрытыми дверями, но так. Все присутствующие потрясенно уставились на Пожарского. Никто не ожидал такого. В главе артефактного дома все видели героического защитника, вовремя подоспевшего на помощь. В чем мог быть виноват такой человек? «Род Воронцовых смиренно просит губернатора Твери быть снисходительным и взвешенно подойти к решению судьбы моего рода», — подавленно произнес Петр Сергеевич, и теперь уже он вызвал волну удивления. «Учитывая, что действия вашей выделенной бригады нанесли непоправимый вред обороноспособности территории князей Антиповых и едва не стали причиной прорыва тварей темного аспекта на земле империи, у вас должны быть очень веские основания для смягчения наказания». В голосе Пожарского звенел металл, и казалось, что светлейший князь сейчас устроит расправу над Воронцовым прямо на глазах присутствующих. «Личность и возможности командира выделенной бригады оказались для меня неожиданностью», — хмуро произнес Петр Сергеевич. «Я обязуюсь передать властям губернии все имеющиеся у меня данные по этому вопросу и оказывать всестороннее воздействие в расследовании этого инцидента. Ущерб, если это возможно, обязуюсь возместить в полном объеме, как это произошло с родом Разумовских». «Расследование начнется прямо сейчас, ваша светлость. Свой вердикт я вынесу при полном собрании владетелей первого круга и прославленных представителей элитных военных частей Российской империи», — многообещающе произнес Евгений Александрович. «Властью губернатора принимаю решение по этому обвинению рода Воронцовых и назначаю наказание в виде передачи всей прибыли от работы артефактного дома на территории Тверской губернии в пользу пострадавших и погибших по вине рода Воронцовых сроком на 3 года». При этих словах Воронцов дернулся и неверяще уставился на Пожарского. Остальные начали шепотом обсуждать астрономические суммы виры, назначенные губернатором. А еще все начали думать, что же такого мог сделать глава артефактного дома. «Также обязую светлейшего князя Воронцова Петра Сергеевича участвовать в следствии по делу предательства его подчиненного. Благодарю всех за то, что нашли время и откликнулись на мой призыв, господа. Завтра в 5 часов я устраиваю большой прием по случаю нашей общей победы. Будет награждение всех отличившихся. Буду рад видеть каждого из вас. Всего наилучшего». Гости потянулись к выходу. Многие были придавлены таким скорым и беспощадным судом одного высшего аристократа над другим. Я даже не заметил, как вокруг меня собрались ближайшие соседи и союзники. Тоже думал над словами Пожарского, а потом удивленно остановился и широко улыбнулся. «Вот же жук!» — потрясенно произнес я.